Глава 10. В Академию Темнейшего Черепа я поступила на той же неделе. Первые несколько дней привыкала совмещать работу и учебу, но пока нам ничего не задавали, сложностей это не вызывало. И вот сейчас у меня должна была состояться первая лекция у Себастьяна Края. Она была потоковая, поэтому в огромном лектории собралось с полсотни первокурсников. Преподаватель опаздывал, и в аудитории царил шум и гам. Я сдержала порыв отгородиться от шума ледяной стеной. Не стоит привлекать к себе еще больше внимания. Я и так была светлым пятном на темном фоне мрачных некромантов. А все из-за основной магии. В АТЧ, как и во многих учреждениях, курируемых непосредственно королевством, носили униформу под цвет магии. У некромантов были и сине-черные мантии, а у меня белоснежная, потому что я маг льда. В общем, где бы я ни появлялась, сразу притягивала повышенное внимание. И честное слово, уж лучше бы за мной следили наемные убийцы, а не адепты. От первых я научилась убегать, а вот от вторых бежать было некуда. Первые два ряда почти никто не занимал, зато на галерке негде яблоку было упасть. Села на самое близкое к преподавательскому столу место. Я здесь как-никак именно ради обучения у Себастьяна Края, и как только его курс закончится, сразу отчислюсь. За моей спиной развернулось оживленное обсуждение, и, судя по доносившимся обрывкам фраз, обсуждали меня. Краем глаза увидела, как в меня тычут пальцем. «Ну и ладно». За спиной раздался смех. «Наплевать, заморозить и растереть до гладкости». Я мысленно отгородилась от всех. Сейчас, среди толпы веселящихся магов, я особенно остро почувствовала, что совсем одна в этом мире. Ни родственников, ни друзей, никого. Зачарованное перо в моих руках из желтого стало белым от инея. На меня опустилось безразличие ко всему. «Туманного сырого утра, адепты!» Нарушил мою холодную гармонию громом разнесшийся по аудитории раскатистый голос Ерхцелителя. Началась лекция. Пока Себастьян знакомился с каждым адептом, вызывая всех по списку, я рассматривала его. Сегодня он распустил волосы, и они послушными волнами легли ему на плечи. Красные пряди блестели, как драгоценный камень на свету. Заостренные хищные черты лица выглядели удивительно гармонично. Пронзительные зеленые глаза были опушены веером рыжих ресниц, таких длинных, что они отбрасывали тени. «Цветочки, ягодки, мороженые! Я что, села поближе, чтобы ресницы преподавателя рассматривать?» Захотелось умыть лицо ледяной водой. Мне было слишком тепло, несмотря на работавшие во всю мощь маг-охладители воздуха. Из-за своей магии я плохо переносила жару. Боюсь, что если понижу тут температуру до -30 градусов, то меня за это выставят за дверь без церемоний. Бархатный голос Себастьяна, обратившегося ко мне по фамилии, отвлек от грустных мыслей. «Пюэль, следуйте за мной. Поможете мне найти конспект лекций». Край открыл портал прямо на возвышении для лектора и ожидающе смотрел на меня. Я бегом под шепотки сокурсников побежала к нему. Портал вывел прямо в гостиную Ерхцелителя. «Что-то ты неважно выглядишь», — обеспокоенно произнес Себастьян и кивком указал на диван. «Присядь, чтобы мне было удобнее тебя осмотреть». Я скрестила руки на груди и отрицательно покачала головой. «Все нормально, просто я сегодня не успела придушить парочку охотящихся за мной наемников. Привыкли, знаете, руки к боевой магии, а вы всех моих убийц на пару с Арчибальдом распугали». «Давайте скорее показывайте, где искать ваши бумаги, и пойдем обратно». Себастьян наклонился и поднял меня на руки, а затем бережно уложил на диван. «Вот упрямится. Нет никаких конспектов. Я все помню и так. Это был предлог, чтобы тебя осмотреть». Он коснулся моей головы подушечками обеих рук и затем провел так по всему телу, с головы до пят. «Ты почему не колдуешь?» Я не поняла, в чем он меня обвиняет, и Себастьян пояснил. «Ты когда последний раз магичила?» Я напрягла память. «Наверное, когда замок сделала себе на месте особняка, где-то 10 дней назад». «Нельзя резко бросать использовать магию после такого мощного выброса», осуждающе покачал головой Край. «Еще и на саму себя холод направила, чувства свои заморозила». Себастьян отвел от моего лица выбившуюся прядь и заправил ее за ухо. «Пойдем, добавим мороза на арктическом полуострове Манджунты». Он открыл портал и, не спрашивая, снова подхватил на руки, шагнув в него со мной. «А как же лекция? Нам нужно вернуться!» Я задергала ногами в тщетной попытке оказаться на твердой земле. Хотя ее-то сейчас вокруг нас и не было. Мы были посреди снежного безмолвия. Себастьян запустил на нас согревающее заклинание, отчего под нами начал таять снег. Не провалился край лишь потому, что еще и заклинание левитации использовал. «Я мог бы обучить тебя всему, что умею. Тебе всего лишь нужно сделать для меня исключение в своих правилах». Увидев мой сердитый взгляд, Край сменил тему. «Чем быстрее выпустишь скопившиеся силы, тем быстрее вернемся к лекции». Ничего не оставалось, как создать между ладоней циклон и направить его подальше от нас. Себастьян создал щит, чтобы нас не завьюжило. Я только диву далась, насколько он все успел предусмотреть. Вот только... «А как я буду магию выпускать, если ты меня отгородил барьером от моего циклончика?» Себастьян наклонился к моему уху и, щекоча дыханием, прошептал. «Мы удачно взаимодействовали, когда я тебя целовал, поэтому сейчас у тебя должно получиться. Представь, что барьера нет, и просто колдуй». Я послушалась и удивилась, насколько наши магии успели настроиться друг на друга. Мне ничего не стоило устроить снежный локальный ураган в одном конкретном участке Антарктики. Хватило пару минут, чтобы я почувствовала приятную прохладу и усталость. «Я закончила», — отчиталась и потребовала. «Давай скорее на лекцию. Я только мыслью о ней и жила последние дни. И спасибо за помощь, но я могла бы обойтись и без нее». Себастьян так красноречиво улыбнулся, что я поняла, сморозила глупость. Вот же ж треснутая льдина. Мы вернулись в аудиторию, как ни в чем не бывало. Себастьян схватил из своего шкафа какие-то бумажки и, встав за преподавательский стол, торжественно разложил их перед собой. Села на прежнее место. На сокурсников смотреть боялась. «Я буду вести у вас курс целительской магии для некромантов. Проще говоря, это курс о том, как подлатать себя и других, если у вас что-то пошло не по плану». Адепты радостно засмеялись, а Себастьян продолжил, не дожидаясь тишины. «На моих занятиях вы можете ржать, входить и выходить из аудитории, перебивать меня. Не беспокойтесь, такие мелочи мне безразличны. Я не отмечаю присутствие на лекциях и практических занятиях и не провожу промежуточных срезов знаний». В аудитории стало шумно, но, думаю, звучный голос Себастьяна можно было хорошо расслышать даже на галерке. «Как вы понимаете, не все так гладко с моим курсом, и на нем отсеивается примерно половина первокурсников. У других же преподавателей не более 1%. Теперь в аудитории повисла прямо-таки гробовая тишина. «Я, как ерхцелитель, знаю цену жизни, будь то неодаренный человек, некромант или стихийный маг». Себастьян посмотрел прямо на меня. «Поэтому вы либо научитесь сохранять жизнь...» Себастьян оторвал от меня взгляд и, по ощущениям, сделал это с большой неохотой. «Либо не закончите академию. Какой толк другим преподавателям тратить на вас ценные знания, если они в итоге окажутся в мертвой башке? Вопросы?» Вопросов то ли не было, то ли адепты так прониклись словами Края, что боялись даже пикнуть. «Тогда приступим к первой лекции. Она называется «Основы взаимодействия разных видов магии». Адепты заскрипели перьями. Я тоже принялась тщательно конспектировать за преподавателем. Оказалось, что помимо привычных 9 видов магии, есть еще и 10-я – магия контроля. О ней я никогда прежде не слышала. Эта магия тратилась на то, чтобы управлять всей остальной магией, а копилась за счет отпускания контроля там, где хотелось его применить. На этом моменте возник лес рук и море уточняющих вопросов. Край, хитро улыбаясь, сообщил, что овладение умением копить 10-ю магию – это самое сложное, что нам предстоит изучить на его курсе, затем останутся только целительские приемы. Из объяснений Себастьяна я смогла понять совсем немногое. Например, то, что мы постоянно принимаем сигналы из окружающего мира, но, к счастью, далеко не все из них проходят через обработку нашего мозга осознанно. Так, поддержание вертикального положения тела осуществляется множеством мышц, но мы не думаем, каких именно. Это происходит автоматически, так же, как и многое другое. Но что-то мы все-таки делаем с пониманием того, что и зачем. Так, адепт, сидя за партой и вроде бы как смотрящий только в свою тетрадь, тем не менее прислушивается не только к лектору, но и к другим сидящим в аудитории. Если менталист просмотрит воспоминания любого из нас, то узнает такие мелочи, которые мы сами ни за что бы не вспомнили. Дальше Себастьян предложил нам попробовать отключить весь необязательный контроль и сосредоточиться только на биении собственного сердца. Мы все по его команде положили руки на место биения пульса в области запястья. Дальше следовало думать только об ощущении под пальцами на своей руке. И никто не справился с этим простеньким заданием. Говорить, что получилось не контролировать другие помехи, никто не стал. А смысл? Все равно, пока не сумеем отбрасывать лишний контроль, преобразовывать магию не научимся. Адепты все разные, и промахи у всех были свои. Но нас объединяло то, что в момент выполнения задания Ерхцелителя мы все думали о чем угодно, но только не о пульсе. Лекция прошла для меня как одна минута. Раз, и уже звонок на перемену. Я совсем не устала и хотела бы поскорее разобраться в предмете, но кто мне позволит? Пришлось собираться и тащиться на следующее занятие. Аудитория оказалась закрыта, и ждать преподавателя по основам безопасности жизнедеятельности некромантов пришлось в тесном коридорчике. Мне ничего не оставалось, как встать рядом с 20 адептами, что были в моей третьей группе. Златокудрая девушка выспрашивала у всех, какого цвета они себе возьмут фифа. Насколько я знала, сегодня мы должны забрать себе по одному магическому зверьку вида фиф. Эти пушистые комочки помогали своему владельцу расслабиться, успокоиться и уснуть. «Я хочу фиолетового, а я посветлее сиреневого. Мне кажется, розово-лиловый самый приятный цвет». «Не, лучше сине-фиолетовый. Темный оттенок больше подойдет парню». Они так активно выбирали цвета будущих питомцев, что скоро я единственная осталась безучастной. «Да что же это такое? Почему у них в этой академии все преподаватели опаздывают? И ведь не уйти никуда. Надо ждать. Только бы меня никто не трогал». «Бесиль, а ты какого фифа хочешь?» Я отвернулась в другую сторону отговорившей. «Не хочу ни с кем общаться. Мне не нужны ни друзья, ни приятели». «А ну-ка пропустите!» – скомандовала та самая блонди с кудрями ниже плеч, что и начала эту беседу. Испугавшись, решила ответить. «Я возьму того фифа, какого мне предложит преподаватель по ОБЖ для некромантов». Светлокудрая блондинка добралась до меня и, смерив презрительным взглядом, презрительно наморщила носик. «Ой, а что в академии делает эта сопля? Вы только посмотрите!» Она подцепила двумя пальцами подол моей белоснежной мантии. «Это же светлое пятно на наших благородных черных мантиях. Давайте сотрем эту соплю с благородно-темного черепа нашей академии». Слаженный хохот стал всеобщим выражением одобрения действий активистки. Я собралась дать дёру, наплевав на пропуск занятия, но тут появился препод. Мы зашли в аудиторию. Я села, как обычно, на первом пустующем ряду. Рядом с преподавателем стояла огромная клетка, накрытая шелковой тканью. После краткого объяснения, что работа у некромантов нервная и им необходим успокаивающий магический зверь, он сдернул покрывало. В клетке ютилось чуть больше 20 фифов самых разных оттенков, от сливочно-розового до темно-фиолетового. Дав нам на них немного посмотреть, преподаватель предложил подходить по одному и выбирать. Преподаватель выстроил нас по фамилиям по алфавиту. Моя фамилия Пюэль оказалась предпоследней, чему я не особенно расстроилась. Ведь все равно зверек будет у меня временно, поэтому без разницы, кого взять. Осталось 2 розовых и несколько лиловых магических животных. Целительские оттенки все расхватали, как обсуждали перед лекцией парни, чем гуще шерсти фиолетовее ее оттенок, тем зверек сильнее успокаивает. Шерсть у всех была хороша. Я хотела было протянуть руку и взять ближайшее животное, как увидела среди пушистиков мелькнувшую гладкую розовую кожу. Заинтересовавшись, протянула руку и, раздвинув фифов, извлекла его. Или ее. Мои действия не могли оставить без комментариев. «Фу, какое мерзкое создание! Оно что, стриженное? Да нет, оно облысело. Все, целиком. Да это же вывернутый наизнанку фиф. Бери-бери его, сопля, это твой кармический близнец». За моей спиной дружно ржали. Тут я почувствовала руку преподавателя, схватившего меня за плечо. «Вот же прохиндеи, подсунули какую-то неведомую пакость для веса», сказал ОБЖшник и, схватив за длинную лапу бесшерстного фифа, потянул его на себя. «Давай его мне и ползи выбирать себе нормального». Я ударила преподавателя волной холода. Он, испуганно ойкнув, отпустил фифа и отскочил в сторону. «Не отдам!» крикнула, а потом сразу добавила. «Извините, что приложила вас магией, но я выбираю это животное». Зверек прижался плотнее ко мне, дрожа всем телом. «Да забирай! Когда надоест играть в спасителя уродцев, сразу неси его заведующему лабораторией. Пусть подготовит зверя для вашего первого практикума по недавно усопшим тварям». Два раза мне повторять не надо было, и я шустрой белкой метнулась к своему месту. ОБЖшник стал рассказывать об особенностях ухода за фифами. Я старательно конспектировала, пытаясь сосредоточиться на лекции и не обращать внимания на то, что воздух в аудитории снова стал для меня раскаленным и душным. Вспомнила, что Ерхов-целитель говорил о связи между всплесками эмоций, сдерживанием рвущейся наружу магии и тем состоянием, что было у меня сейчас. Мне казалось, что воздух стал неподвижным. Я как будто дышала в пакете, вдыхала и выдыхала один и тот же воздух. Кто бы знал, как же я хотела сейчас попасть к себе в ледяной замок, где царила приятная прохлада. Едва прозвенел звонок, я первой выбежала из аудитории и помчалась в зал телепортации, где, открыв переход к дому, исчезла под удивленными взглядами случайных свидетелей такой спешки. Войдя внутрь, я поставила Фифа на пол, намереваясь создать локальный снегопад, чтобы выпустить рвущийся наружу лед. Но ничего сделать не успела, потому что животное жалобно пискнуло и затряслось всем телом. «Вот же снежный апокалипсис! Персики мороженые, елки заметенные, Пушочек, что же мне с тобой делать?» Я поспешно подняла животное на руки и прижала к себе, но это абсолютно лишенное шерсти создание даже не думало согреваться. На ум пришло единственное теплое место, где меня не выгонят со зверёнышем в руках. Туда и построила переход. Выйдя в спальне Яна, стянула с кровати покрывало и укутала им Фифа. Тот стал дрожать не так рьяно, а скоро и вовсе согрелся и стал засыпать. В этот момент открылся новый портал, и из него вышел Себастьян Край собственной персоной. «И как это понимать?» Хозяин сверлил меня внимательным взглядом и явно жаждал моих объяснений. Пришлось рассказать все с того момента, как я сдерживалась, чтобы не запустить магией на обозвавших меня соплёй однокурсников, и до момента, как я, собственно, оказалась здесь. «Я разберусь с первокурсниками», — мрачное лицо Края не предвещало ничего хорошего моим обидчикам. «Я сейчас себя последней ябедой почувствовала». Попыталась схватить его за руку, но он быстро шагнул в сторону и, нажав на невидимый механизм, открыл тайник. «Их надо проучить, и это не обсуждается». Ян достал продолговатую коробочку, открыв ее, извлек артефакт в виде частично прозрачного минерала, одной из разновидностей кварца на шелковой, темно-коричневой толстой веревке. Из того, что я успела прочитать про целительство, я знала, что мощные артефакты портились от соприкосновения с металлом. А это был, безусловно, один из них. Камень был необточенный, неправильной формы. Но чем меньше ювелиры придавали камню форму, тем более сильную магию можно заложить в него. Правда, такие необработанные камни и от мага, работающего над ними, требовали тонкого искусства владения силой. Себастьян просунул мою голову в веревку, но не отпустил, а проследил линию касания артефакта по моей коже пальцами, затем скользнул теплыми ладонями по моим плечам и рукам. Я, как заворожённая, наслаждалась этими касаниями, вдыхала свежий аромат парфюма Яна и плавилась под потемневшим, словно бездонное море, взглядом зеленых глаз. Он обхватил ладонями мое лицо и склонился к губам. Я так хотела снова ощутить его губы на своих, но собрала волю в кулак, подстегнув ее уязвленной гордостью, и в последний момент отвернула голову. Щеки коснулись мягкие губы, а затем ухо обжег горячий шепот. «Моя ледяная целительница, ты так нужна мне, и я знаю, что тоже нужен тебе». Рука Себастьяна, прижимавшая меня за талию, чуть напряглась. «Нам ведь хорошо и без всех этих дурацких брачных обязательств. Хочешь стать богатой наследницей, так я подарю тебе много денег. Защиту я тебе уже обеспечиваю. Дался тебе этот брак». Я смахнула набежавшие слезы. «Отпусти», – прошептала сипло. «Не хочешь быть моим мужем? Тогда не приближайся ко мне». Он отступил. В зеленых глазах бесновался огонь. По обеим сторонам от нас стали появляться кусты алых роз. Я была так зла на края, что напустила на них магию холода. Все лепестки покрылись морозным инеем. «Красиво!» – Себастьян протянул руку и потрогал заиндевелую розу. «Я не могу долго находиться вдали от тебя. Ты и сама чувствуешь, что рядом со мной тебе становится легко, а без меня переполняет магия». Я задумалась. Точно же, когда я перемещалась к Яну, то страдала от духоты, а оказавшись у него, моментально почувствовала себя хорошо. «Это еще что за ерунда? Меня-то от чего зацепило?» Край сделал шаг по направлению ко мне. Я отскочила в другую сторону и потребовала: «Не подходи! Объясни толком, что все это значит!» Край стянул с волос удерживающий ремешок и, тряхнув головой, позволил им рассыпаться. Одна прядь рябинового шелка его волос упала на лицо, сделав взгляд необычайно загадочным. Я с трудом удержала себя от того, чтобы так же, как он несколько минут назад, не протянуть руку и не заправить ему эту прядь за ухо. «Ты можешь отрицать сколько угодно, но тебя тоже тянет ко мне», – начал объяснение он. «Наша магия, раз провзаимодействовав, распробовала друг друга и теперь притягивается. Моя сила перестала успокаиваться под действием снежной магии Арчи. Теперь сбросить излишки от сильного перенапряжения силы я могу лишь с тобой. Иль, ты нужна мне, а я могу быть полезен тебе». Край снова попытался приблизиться, но я вытянула вперед руку с угрожающе закручивающимся сквозь растопыренные пальцы снежным вихрем. «Стой, где стоишь!» – приказала мужчине. «А есть способ избавить себя от всего этого не через постель?» Ян молча отрицательно покачал головой. Повисло молчание. Меня тянуло к нему, как бы я ни пыталась это отрицать, поэтому решила выяснить еще один вопрос. «А что это за амулет?» Край опустил взгляд на ложбинку между моих грудей, где лежал прохладный необработанный кварц. Зеленые глаза потемнели. Он шумно сглотнул и хрипло ответил. «Этот камень я зачаровал для тебя. Он будет охлаждать, не мешая другим. От избытка силы амулет не избавит, но переносить последствия подавления магии станет намного проще». «Спасибо». Я сжала камень рукой, продолжая. «Хорошо, я буду помогать тебе, а ты мне. Но больше никаких поцелуев». Я кивком указала на все увеличивающиеся вокруг нас розовые кусты. «Будем справляться только через танго. Между нами может быть только танго и ничего личного». Себастьян кивнул, щелкнул пальцами, и спальню затопили звуки, известные всем в Манжунте аделийской мелодии. Двигаясь с грацией хищного зверя, Ерхов-целитель взял мою руку, вторую положил мне на спину и притянул вплотную к себе. Я оказалась тесно прижатой к широкой мужской груди. Казалось, что так мы не сможем сделать ни шага, уж слишком близко стояли друг к другу. Но я ошиблась. Край начал идти широкими шагами на меня, точно попадая в музыку. Он делал это так уверенно, что следовать за ним оказалось проще простого. Наши бедра соединялись и скользили друг по другу при каждом шаге. Я ощущала этого мужчину каждой клеточкой тела. Пока Край вел меня, я сумела таки сделать то, что не получалось на отслеживании пульса. Моя голова стала легкой, безмятежность затопила до самых краев и даже немного выплескивалась через них. Запах множества капель ледяной родниковой воды и нагретой солнцем шелковой травы будоражил мое воображение. Так и представлялось, как я утыкаюсь носом ему в ключицу, обнимаю и вонзаю в спину ногти, чтобы он точно никуда от меня не делся. А затем укладываю его на спину прямо на полу и, наклоняясь, зализываю полулуны, оставленные моими ногтями. Глажу гладкую загорелую кожу, скольжу ниже к... В музыке зазвучали триоли, и Край поменял движение им в такт. Он выбросил меня с оси, а затем закрутил. Это привлекло мое внимание и выдернуло из грез. Я не стану поддаваться обаянию Ерхова-целителя. Хотя и очень хочется. Персики, мороженые. Как же хочется близости с этим Ерховым-целителем. Просто слов нет. Теперь мы двигались на маленьком квадратике пола. Движения Яна убаюкивали. Он прижимал меня к себе так бережно, так осторожно, как будто я была почти растаявшей льдинкой, и он боялся меня сломать. Я с сожалением думала о том, что мы танцуем уже четвертое танго подряд и должно быть последнее. Мои опасения оправдались. Музыка закончилась, и Себастьян, склонившись к моей шее, обжег ее горячим дыханием. «Я пока сбросил всю лишнюю силу, но если ты хочешь, мы можем продолжить танго в горизонтальном положении». Я опустила в ладони лед и прижала их к мужчине. «Ой, холодно же!» – возмутился Ян. «Мне показалось, тебе не помешает остыть. Забудь даже думать о постели со мной, понял?» Ерхцелитель повинно склонил голову и, хитро глядя на меня большими зелеными глазами, поблескивавшими сквозь алые волосы, ответил. «Если бы я только мог об этом не думать».